Зато наткнулся на графа Трепе, который с энтузиазмом стал приглашать меня посидеть. «Вряд ли у меня получится убедить тебя нанести мне визит», — робко спросил он. «Я подумываю о небольшом обеде и знаю нескольких людей, которые были бы счастливы познакомиться с тобой». Он подмигнул. «Слава о твоем выступлении уже распространяется». Я почувствовал укол тревоги, но решил, что потереться среди благородных необходимое зло. «Я буду польщен, мой лорд». Трепе скорчил гримасу. «Неужели обязательно мой лорд?» «Дипломатия — большая часть мастерства странствующего актера, а значительная доля дипломатии — соблюдение титулов и рангов». «Этикет, мой лорд», — сказал я с сожалением. «Наплюй на этикет», — нетерпеливо посоветовал Трепе. «Этикет — это набор правил, которыми люди пользуются, чтобы публично говорить гадости. Я сначала родился Денаисом, потом Трепе, а уж графом в самом конце». Он умоляюще посмотрел на меня. «Ден, для краткости». Я колебался. «Ну, хотя бы здесь», — умолял он. «Я чувствую себя сорняком на клумбе, когда кто-нибудь начинает мне здесь майлордкать». Я расслабился. «Ну, если вас это порадует, Ден». Он зарделся, словно я сказал что-то лестное. «Тогда расскажи немного о себе. Где ты живешь?» «На другой стороне реки», — уклончиво ответил я. «Койка в гнездах не была особенно блистательным местом жительства». Когда Трепе посмотрел на меня недоуменно, я пояснил: «Я учусь в университете». «В университете?» — переспросил он, видимо, совсем запутавшись. «А что, они теперь и музыке учат?» Я чуть не рассмеялся от этой мысли. «Нет-нет, я в Аркануме». И немедленно пожалел о своих словах. Трепе откинулся на стуле и подозрительно посмотрел на меня. «Так ты колдун?» «О, нет», — пренебрежительно сказал. «Я просто учусь. Ну, знаете, грамматика, математика». Я выбрал две самые невинные области изучения, какие смог придумать, и Трепе вроде бы успокоился. «Наверное, мне надо было подумать, что ты...» Он умолк и встряхнулся. «Почему ты там учишься?» Вопрос застал меня врасплох. «Я всегда хотел, ведь там многому можно научиться». «Но тебе не нужно ничего этого. В смысле...» — он поискал слова. «То, как ты играешь, наверняка твой покровитель убеждает тебя сосредоточиться на музыке». «У меня нет покровителя, Дэн», — сказал я с застенчивой улыбкой. «Вообще-то я не против этой идеи». Реакция Трепе оказалась совсем не такой, как я ожидал. «Проклятие на мою почернелую удачу!» Он тяжело хлопнул ладонью по столу. «Я-то думал, кто-то скромничает, держа тебя в секрете!» Он замолотил по столу кулаком. «Проклятие! Проклятие! Проклятие!» Наконец граф немного пришел в себя и поднял на меня взгляд. «Извини, это просто...» Он негодующе взмахнул рукой и вздохнул. «Ты когда-нибудь слышал поговорку? Одна жена, и ты счастлив, две, устал?» Я кивнул. «Три, и они ненавидят друг друга?» «Четыре, и они ненавидят тебя», — закончил Трепе. «Вот то же самое вдвойне справедливо для покровителей и их подопечных. Я только что нашел третьего, подающего надежды флейтиста». Он вздохнул и покачал головой. «Они дерутся, как коты в мешке. Беспокоюсь, что не получит достаточно внимания. Если бы я только знал, что появишься ты, я бы подождал». «Вы мне льстите, Дэн». «Я пинаю сам себя, вот что я делаю», — вздохнул он с виноватым видом. «Это несправедливо. Сифран хорош в том, что он делает. Они все хорошие музыканты, и за меня горой, прям как настоящие жены». Он бросил на меня извиняющийся взгляд. «Если я попытаюсь привести тебя, расплата неминуема. Мне уже пришлось наврать про тот маленький подарок, который я сделал тебе вчера вечером». «Значит, я ваша любовница», — ухмыльнулся я. Трепе хохотнул. «Давай не будем заводить аналогию так далеко. А лучше я буду твоим сватом и помогу тебе найти хорошего покровителя. Я знаю всех с благородной кровью или деньгами на 100 километров вокруг, так что это будет нетрудно».